Глава вторая. После обеда, состоявшего из листа крапивницы, меня в компании еще двух принудильщиков отправили на сотрудничество. Дали в руки метлы, велели подметать галерку вокруг ямы. В диаметре яма была не меньше сотни метров, так что объем работ предстоял немаленький. Махая метлой, я частенько подходил к краю, огороженному бетонным барьером, и заглядывал вниз. Там, на глубине трех этажей, шевелилась жизнь. Десятки тварей доживали век, нагуливая в крови наногранды. И я видел, как им вывалили несколько мешков крапивницы. Твари двинулись к кормушке. Сейчас начнется бойня. Я отставил метлу и приготовился к зрелищу. Коптич рассказывал, как багет в одиночку перебил стаю язычников, и порадовать себя похожим зрелищем было бы забавно. Однако ничего не произошло. Твари огрызались друг на друга, толкались, но до прямого столкновения дело не доходило. Удивительно. Сама природа создала их кровожадными. Посмотришь на рожу и становится дурно. Однако прием пищи, если подобное определение можно отнести к мутантам, прошел относительно спокойно. Твари брали по несколько листьев и отходили в сторону, торопливо заглатывая свою порцию. Удивлен? Я обернулся. За спиной стоял дряхлый. Он прогулочным шагом подошел к барьеру, облокотился и пальцем указал вправо. «Вон там у стены, видишь? Лизун». Я проследил за направлением. Там действительно сидело подобие страшилки из комиксов, напоминающее старого шимпанзе. Старого, потому что от затылка вниз по хребту тянулась полоса седой шерсти. Для тварей такие полосы — показатель возраста. Этому лизуну лет, даже боюсь подумать, наверное, один из первых от начала разворота. Да и обратился в серьезном возрасте. Вижу. Между собой мы зовем его Кротом. В яме он уже больше 20 лет, — подтвердил мою догадку дряхлый. Он главный среди этого сброда, руководит всем внутренним процессом, начиная от порядка и вплоть до выдачи претендентов на сушку. Твари слушаются его как отца родного. «Лизуны — самые слабые из всей этой зачумленной линейки монстров», — сказал я. «Верно», — согласился дряхлый. «Физически они слабее остальных. Ни скорости, ни силы. Регенерация немногим выше ящерицы. А вот в ментальном смысле равных им нет. Не сравнится никто. Где бы лизун ни появился, он берет под контроль всех тварей. Основное средство коммуникации между ними — простейшие жесты и мимика. Причем основную роль выполняют глаза, общение взглядом. Возможно, лизуны обладают зачатками телепатии, передают сообщения при помощи образов. Точно ответить на этот вопрос нельзя. Необходима серьезная, дорогостоящая аппаратура, которая позволит провести изучение этого феномена. Но контора отказывается выделять средства. А жаль, — он поморщился. Я уверен, мы на пороге величайших открытий, которые изменят понимание мира в целом. Лизун повернул голову в нашу сторону, как будто почувствовал, что мы говорим о нем. А может, действительно почувствовал или услышал каким-то своим внутренним ухом. На форумах много пишут о тварях, повадки, способности, как не попасть к ним на ужин. В основном это касается багетов и язычников. Их чаще остальных можно увидеть на экранах планшетов и радио. Отсюда и дополнительное внимание. Кое-что просачивается о песотварях и подражателях. О лизунах почти ничего. По умолчанию они считаются безопасными. Неизвестно ни одного случая, когда лизун напал на человека. тут уж скорее лизунам надо бояться придурков, внезапно возомнивших себя старателями и вышедших на сушку. «Мерзлый сообщил мне о твоем даре», — резко сменил тему дряхлый. «Не знал о таком. Хм, управлять людьми. Давно он у тебя проявился?» «На Василисиной даче впервые». «Каким образом?» «Под давлением обстоятельств. Подняли нож к орешкам. Я и взбрыкнул. Неприятно, знаете ли, когда ваше естество щекочет острым лезвием. Тут какой угодно дар проявится». «И как ощущения?» Я пожал плечами. «Сначала удивление, потом пошел всех крушить, ну а в конце опустошение, жажда, упадок сил. Чуть не сдох, короче». «Это от того, что ты одномоментно использовал весь запас нанограндов». «И что делать?» «Контролировать выход. Используя дар, никогда не торопись. Сохраняй хладнокровие, все эмоции вон. И уж точно ничего не надо крушить. Как в том анекдоте. Спокойно спускаешься с холма и имеешь все стадо. Как только возьмешь наногранды под контроль, расход резко уменьшится. Понятно?» «Понятно. Осталось получить дозу, и можно начинать тренировки. Не подскажешь, где разжиться парой карат?» «Это уж сам решай. Оружие у тебя есть, ворота открыты. Иди на сушку, с процессом знаком. В артель вступать не советую. Старатели — народ наблюдательный, быстро разберутся, кто ты есть. Им проводник, как выигрыш в лотерее, заставит работать на себя, либо сдадут конторе, читай Тавроди. Из его лап живым уже не выберешься, но выбор опять же за тобой». Я от Олова ушел, разобравшись со всей его бригадой черных плащей. С артелью тоже как-нибудь справлюсь. «Хочешь испытать судьбу? Пожалуйста. Только старатели не людоеды, они с тварями в рукопашную сходятся. С тобой тоже не побоятся. Один на один, может, и не сладит, но всей артелью не сомневайся». Я припомнил нашу встречу с грызуном в отвертке. Он не струхнул перед наведенным автоматом, да и вообще не походил на труса, просто заговаривал зубы, сокращая расстояние. Был уверен, что справится. Так что дряхлый сейчас не пугал, знал, что говорит. «Тогда пусть мерзлый меня дозой обеспечивает». «Мерзлый и без того рискует. По идее, он к тебе даже подходить не должен. Ты слишком заметная фигура в загоне. Кровавый заяц. Если станет известно, что начальник безопасности проявляет к тебе интерес, об этом сразу доложат Тавроди. А уж если всплывет, что мерзлый передает тебе наногранды, тогда сразу беги в конгломерацию, да и то я не уверен, что тебя оттуда не достанут». «Вас всех послушать, так этот Тавроди маньячило похлеще Олова». «Похлеще или нет, не знаю, но в поле его зрения лучше не попадать». «У него какой дар?» «Без понятия. Он мне не докладывал. А сам я как-то стесняюсь спросить. Олова однажды попытался узнать, теперь в горах живет». «Так они из-за этого рассорились?» «Кто они?» «Олова-то вроде мерзлый и Гук. Я фотографию видел, на которой они вроде бы друзья, улыбаются. С чего они вдруг рассорились?» Дряхлый сузил глаза. «Ковыряться в прошлом — опасная затея, Дон. А ковыряться в прошлом таких людей, как эти, вообще смертельно». «А что тут особого? Фотография и фотография — кусок бумаги». «С фотографии обычно все и начинается». «Ладно, ты мети дальше». Он собрался уходить, но я остановил его. «Погоди, дряхлый, ты же все равно в яме главный, так? Отпустил бы меня. Ты сам сказал, мне на сушку надо, а ваша принудиловка только настроение портит. Душа по свободе плачет». «У тебя какой срок?» 3 дня. «Вот через 3 дня я отпущу. Дуралекс, седлекс. Закон суров, но это закон латынь. Не надо нарушать правила, а тем более хамить уважаемым людям. Впрочем, вечером мозгоклюй пожалует. Завтра очередное шоу начинается. Ему зайцы нужны. Если есть желание, могу отправить на подработку. «Мерзлый тебя за такую идею не похвалит», — насупился я. «Как знаешь», — он кивком указал на метлу. «Тогда вот твое оружие на ближайшие 72 часа. Начинай атаку». Вечером действительно явился мозгоклюй. Получилось, как в прошлый раз. Все желающие и способные к передвижению встали вдоль стены. Мозгоклюй с мисс Лискен прошли вдоль строя, отобрали человек 15. На мой взгляд, товар оказался так себе, второй свежести. Добрая половина были из нюхачей, около трети – яркие представители петлюровки. По каким статьям повезло им попасть на ферму, можно лишь предполагать. Но трансформации они предпочли участие в шоу. Тем более, что правила поменялись, и шанс выжить увеличился. Готов предположить, что всех их специально отлавливали к началу праздника, дабы охотникам не слишком просто было валить уготованный к ликвидации шлак. Очень рассчитываю, что петлюровцы и добровольцы устроят им кровавую баню. Согласно слухам, витающим от одного форума к другому, народ там подобрался клыкастый. Я, разумеется, участвовать в мероприятии не собирался. Нафига оно мне? Был я там, не понравилось. Лучше уж к зрителям. Сидя в камере, посмотреть шоу вряд ли получится. Планшеты отобрали, телевизора нет. Но срок мой заканчивается аккурат к финалу трехдневного празднества. Так что успею глянуть, чем там все закончится. Мозгоклюй заметил меня, впился взглядом, побледнел и, не поймешь, сразу обрадовался или испугался. «Привет», — подмигнул я. «Ты опять здесь?» — это был не вопрос, а утверждение. Мисс Лискин отреагировала однозначно издевательски. «Ох ты, снова это чудо! Надеюсь, тебя на трансформацию приготовили». «Увы», — состроил я грустную физиономию, — «всего-то на принудиловку. Через пару дней отпустят». «Жаль», — судя по тону, мисс Лискин действительно было жаль. «Интересно было бы посмотреть, в кого ты трансформируешься. Наверняка в какого-нибудь язычника. Такое дерьмо во что-то более приличное трансформироваться не в состоянии». «Не знаю, как вообще возможно трансформироваться во что-либо приличное, ибо твари сами по себе не могут быть чем-то приличным. Поэтому я показал ей средний палец, на что она изобразила презрение и отвернулась. Отобранный материал увели. Возле решетки на секунду задержался матрос, покачал головой и тоже ушел. Камера опустела на треть. Но это ненадолго. Завтра ретивые охранники вроде Ковтуна пополнят наши ряды новыми обреченными. Утром я надеялся снова отправиться в обход ямы с метлой в руках. Работа не пыльная и нудная, но физически не тяжелая. Однако сегодня распределением командовал матрос. Он назвал десяток номеров и среди прочих мой. Через галерку нас провели в боковой проход, в конце которого находилась спусковая площадка на нижний ярус. Внизу суетилась целая команда в черных халатах и с логотипами ямы на груди. Нам выдали кожаные фартуки и респираторы. Четверо охранников, упакованные по полной программе, встали по бокам. В груди заныло. Что еще за новшество? Воображение выдало ряд картинок, в каждой из которых меня либо скармливали тварем, либо самого превращали в тварь. Хотя глупость, конечно. На кой тогда дали респираторы? Нет, тут что-то другое. Матрос прояснил ситуацию. «Идете на разделку. 240, 127, 188. Ты со мной». Он обратился ко мне по номеру, а не по имени. Как к заключенному. Неприятно, потому что после того разговора во время рейда я начал испытывать к нему симпатию. Еще не друзья, но уже не враги. Но, может быть, это такая замысловатая интрига, чтобы остальные не догадались, что мы отныне из одной команды. Мои сокамерники уже знали, что такое на разделку, и уверенно направились по широкому штреку вглубь яруса. Охрана осталась на месте, значит, предназначалась она для каких-то других целей. — Семен Игоревич велел показать тебе процесс сушки, — сказал матрос. — Зачем? — Не ко мне вопрос. Я лишь выполняю приказ. Пошли. Странные идеи у Дряхлого. Мне уже доводилось видеть, как сушат твари. Сначала старшина, потом Редбули продемонстрировали все до мельчайших подробностей. Но, видимо, на ферме это происходит как-то иначе. Хорошо, посмотрим. Все равно мне здесь еще двое суток топтаться. Мы прошли к широкой, хорошо освещенной площадке. Справа стояли два длинных стола из нержавейки. Мои сокамерники уже заняли позиции рядом, с тесаками в руках. Возле узкого прохода, перекрытого металлической плитой, расположились двое фермеров. Кто бы ни прошел через проход, он сразу попадал в тесную клетку. Рядом находился цилиндрической формы агрегат в паутине пластиковых трубок. Каждая заканчивалась длинной иглой. Стационарный нанокуб. Матрос кивнул. «Начинайте!» Плита отъехала в сторону, открывая проход в яму. То, что это именно яма, сомнений не возникало. Звуки и запах, рванувшие изнутри, иных мыслей не навевали. Некоторое время ничего не происходило. В открывшемся отверстии мелькали тела, сплошное мельтешение тел. Показалось или нет, но я заметил несколько детенышей. Господи, они здесь еще и размножаются. Если кого-то до сих пор интересует вопрос, есть ли жизнь после смерти, то вот он ответ. Есть. То, что когда-то было людьми, умерло и возродилось в бесенячьем обличье. Трижды правы те, кто утверждает, что ад находится на земле, а я теперь даже знаю, в каком именно месте он находится и как точно этот ад называется. В проеме показался язычник. Он вошел, пригнувшись, опираясь передними лапами о пол, осмотрелся. Я приготовился услышать визг и приоткрыл рот, чтобы снизить давление на перепонке, но язычник лишь клацнул зубами и, выпрямившись, шагнул в клетку. Взгляд безвольный и невраждебный. Хочешь, подойди и погладь, не укусит. Фермеры, ничуть не боясь, нацепили ему на запястье и лодыжки кандалы и закрепили на прутьях клетки. Плита вернулась на прежнее место, перекрывая проход, и язычник как будто проснулся. Забился в истерике, взмахнул лапами, но цепи держали крепко, не вырвешься. Когда он осознал это, резко плюнул языком в фермера. Костяная бритва пролетела сквозь прутья решетки, нацеленная в лицо. Фермер как будто ждал удара. Сместился в сторону, перехватил язык рукой и дернул на себя. Язычник заверещал, а фермеры споро принялись втыкать иглы ему в вены. Цилиндр загудел, заработала центрифуга, выкачивая кровь из твари наживую. «Так больше нанограндов выкачаешь», — негромко пояснил матрос. «Догадался, не маленький», — буркнул я. «А фермеры твои под дозой?» «По-другому нельзя. Ситуации разные случаются». Тело язычника задергалось, он ослаб, упал на колени, в глазах еще теплилась жизнь, но ее огонек неумолимо гас. Нанокуб зашипел, сбрасывая давление вместе с черной жижей отходов. И один из фермеров махнул рукой. «Забирайте!» Передняя дверца клетки открылась, туша вывалилась на пол. Принудильщики зацепили ее крючьями и затащили на разделочный стол. Застучали тесаки. Ничто не должно пропасть зря. Кровь людям, мясо тварям. 30 карат, сообщил тот же фермер. Это почти вровень с дикарем. Метод сушки на живую реально выгоден и не так опасен. Следующим стал подражатель. Я еще ни разу не видел его так близко, вплотную. Тварь более чем неприятная. Рыжик назвал его упырем. Да так и есть, упырь. Тело тощее, живот выпуклый, как у любителя пива. Голова круглая, узкий лоб, узкие глазки, выступающая вперед массивная челюсть. Зубы мелкие, острые, кожа бледная, с глубокими складками, почти синюшная. Да и весь вид, как у утопленника. На пальцах кривые когти, которые, по утверждению того же Рыжика, рвут броники, как бумагу. Наверняка бригадир преувеличил способности твари, но вряд ли намного. Фермеры нацепили на него оковы, плита вернулась на место. Подражатель, как и перед тем язычник, словно вышел из оцепенения, начал рваться, но цепи держали крепко. Я решил проверить, правда ли, что он реагирует на человеческий голос, и пропел. 2×2 — 4, это всем известно в целом мире. Подражатель на мгновение застыл, впился в меня окровавленным взглядом и протянул бурлящим голосом. «Всем известно, 2×известно». И рванулся так, что цепи разлетелись на отдельные звенья. Прутья клетки прогнулись, в щель протиснулась лапа. Я попятился, но подражатель тянулся не ко мне. Он ухватился за прут и вырвал его, взревел, потянулся за вторым. Один прут полетел в сторону разделочного стола, второй свистнул над моей головой. Я едва успел присесть. Подражатель швырял не целясь, просто разбрасывал, а иначе половину из нас точно бы перекалечил. Фермеры резво отскочили, охрана вскинула автоматы. «Коп, не заденьте!» — закричал матрос. Его не услышали, калаши заработали дробно. На пол посыпались гильзы. Подражатель, сопротивляясь напору калибра 7,62, выбрался из клетки, сделал шаг и осел. Вокруг расплылась кровь и вместе с ней невысушенные наногранды. Я прикусил губу, хотелось громко сказать: «Твою же мать, Семен Семенович!» Но не сказал. Вместо меня высказался матрос. «Извини, Дон, но ты мудак». Объяснять он ничего не стал, да это и не требовалось, но все же я попытался оправдаться. «Откуда же я знал, что он так среагирует? Я, можно сказать, первый раз такого упыря вблизи вижу. Предупреждать надо». «Никто тебя предупреждать не обязан. Твое дело смотреть и слушать, а ты сушку испортил. Клетку теперь по новой варить». Он повернулся к принудильщикам и заорал, как будто во всем произошедшем были виноваты они. «Ну что стоим? Хватайте этот хлам и тащите на хоздвор. Скажите сварщику, пока не починит, никаких ему перекоров». А мне вручили ведро и тряпку. Пока я размазывал кровь по полу, фермер разъяснил суть совершенной мной ошибки. «Для подражателя звук человеческого голоса — это как страх для багетта. Происходит резкий вброс наногранда в кровь. Никакая клетка уже не удержит. А если ничего не говорить, то он прям лапочка», — буркнул я, выжимая тряпку. «Его лизун под контролем держит. Есть у них такая функция. А ты рот открыл, количество нанограндов увеличилось, и вот результат. Это старатели подражателя с ножа берут. А наша охрана такой техники не обучена. Так что давай, мой чище. Семен Игоревич грязь не любит».